Немка оторвалась на секунду от моих губ, чтобы наградить победной улыбкой обворожительной хищницы, наконец получившей желаемое. Но мне сейчас было не до анализа произошедшего. Руки сами приподняли красотку за с удовольствием сжимая упругую попку, чтобы губами дотянуться до агрессивно торчащих сосков на волнующих полушариях груди. Ее ножки обвили меня за поясницу, а с губ сорвался протяжный стон, когда я наконец припал к ее соскам. Не помню, как мы оказались на широком кожаном диване, как я избавлялся от одежды. Помню только, как мощными толчками входил в нее, продолжая удерживать под ягодицы руками, и ее стоны, слетающие с губ, полуприкрытые веки и тонкие пальчики, которыми она ласкала собственную грудь и нижние губки. Такого наслаждения, такого кайфа я не испытывал давно. В голове была пустота и только животная страсть, и это горячее, желанное, женское тело, плавящееся в моих руках, дарящее такое удовольствие, которого я, кажется, не испытывал никогда. И вот, когда я уже приближался к пику, дверь в бальную залу, где мы с моим пресс-секретарем разучивали очередной танец, раскрылась, и внутрь вошла Тая. Княжна в удивлении широко распахнула глаза, уставившись на нас, и я даже не мог в этот момент остановиться, так велико было возбуждение. Княжна, разглядев, что происходит, прикрыла рот ладошкой, в глазах застыл шок, а в следующую секунду ее губы задрожали, и она со слезами, не говоря ни слова, выбежала вон. Кажется, я только в этот момент понял, что творю. Как это могло со мной произойти? Где были мои глаза, где был мой разум? Что за наваждение на меня нашло? Я только что так опростоволосился перед собственной невестой. От осознания этой катастрофы я даже остановился, вызвав недовольное ворчание своей соблазнительницы. Уже поздно что-либо предпринимать, победно заявила она. Зато нам есть что закончить. Я уже почти достигла пика и не позволю тебе все так бросить. Каким-то кошачьим движением она извернулась, повалив меня на спину, и оказалась сверху, начав ритмично двигаться на моем, все еще находящемся в ней возбужденном естестве, несмотря ни на что, также желающим закончить начатое дело. Сознание снова начал заполнять горячий туман желания, отгоняя прочь мысли встать, уйти, догнать свою любимую, найти какие-то слова оправдания, повиниться. Я даже сделал пробное движение, но тут же был крепко прижат к дивану и не думавший меня отпускать немкой. Ты мой и только мой. Смирись, ты же сам этого так хотел, так куда же ты бежишь? Нам так хорошо вместе. Гипнотизирующе звучал ее голос, одновременно с растущим в теле ощущением приближающегося пика нашей близости. Ее стоны, ее голос так ласкали, так возбуждали слух, что все тело наливалось какой-то ватной беспомощностью, не желая отзываться на голос разума и разорвать нашу связь. А она все продолжала и продолжала что-то шептать, ее соблазнительные груди с агрессивно напряженными сосками так притягательно раскачивались перед моими глазами, словно гипнотизируя, что воля к сопротивлению просто плавилась жидким воском. Лишь где-то в глубине сознания теплилась еще мысль не доводить нашу близость до финала. Если это произойдет, то все мосты назад будут сожжены. А этот момент возбуждения был уже совсем рядом. На каких-то остатках воли я попытался вырваться из сладостного захвата, но был встречен лишь торжествующим взглядом моей немецкой красавицы, у которой в глазах внезапно разлилась обсидиановая чернота, а раздвинувшиеся губы явили угрожающие клыки, неизвестно откуда появившиеся у нее во рту. «Ты мой!» — торжествующе засмеялась она. Одновременно с настигшим нас пиком близости, заставившим тело биться в сладких судорогах, она прянула ко мне, и я почувствовал на шее ее острые клыки. По шее заструилось что-то горячее, и я застонал от невыразимого наслаждения, затопившего сознание. Не знаю, сколько продолжалось это совершенно неземное блаженство. Я, наверное, потерял в процессе сознание, потому что когда очнулся и открыл глаза, было темно. Хотя я точно помнил, что зал был ярко залит светом. Подо мной была мягкая постель, почему-то влажная, а на мне, слабо постановая, тяжело дыша и мелко вздрагивая, лежало женское тело. Силы вновь возвращались в расслабленные конечности. Руки как-то сами собой легли на бедра покоящейся на мне девушки. Сознание с трудом пыталось уложить в голове все, только что произошедшее. Я уже ощутил и понял, на мне в данный момент с удовольствием устроилась моя любимая, ненаглядная и бесконечно желанная невеста, с которой мы не удержались до свадьбы и разделили постель. Уж эти аппетитные шарики совершенно бесподобных груди я не мог спутать ни с чьими еще. «Ой, Ты проснулся, извиняясь и все еще с трудом отходя от только что испытанного оргазма, прошептала она, не смогла удержаться. Ты был так возбужден во сне и так настойчиво тыкался в меня своим этим, что я решила немного пошалить, не спрашивая разрешения. И мне показалось, ты был совсем не против. Уже игриво проворковала она, никогда бы не подумала, что это так меня заведет. Извини, я, кажется, тебя немного укусила. Был такой оргазм, я думала, меня разорвет. Облегченно и счастливо обнял невесту. Это был всего лишь сон, дурацкий сон, но до чего же реалистичный. Обнял и крепко прижал любимую, жарко целуя в губы, чувствуя, как снова завожусь. Я совершенно упустила из вида, у нас же завтра должна была состояться свадьба. Время до нее пролетело каким-то смутным калейдоскопом, помню только многочисленные поздравления, мелькание лиц, похлопывание по плечу и спиртное, принятое для храбрости и за компанию, приведшее меня в приподнятое и расслабленное состояние невыразимой легкости и некоторой, даже отстраненности от всего происходящего. Невеста была умопомрачительно прекрасна в своем белоснежном наряде и смотрела на меня влюбленным взглядом из-под прозрачной вуали, наполняя сердце ответной любовью и трепетом. Церемонию, к моему удивлению, проводили сразу два священника, лютеранский и православный. Моя невеста принадлежала к другой ветви христианства, и специально для нее был разработан соответствующий ритуал, чтобы не проводить повторное венчание. Вся церемония проводилась в соборе всех конфессий, выстроенном в Риге в знак единства в королевстве всех христианских течений. Впрочем, меня мало волновали такие детали. Главным был сам факт венчания, а не какие-то там каноны и красоты нового храма, эклектично совмещающего в себе представления разных конфессий на церковное убранство. Священники что-то там вещали себе, я заученно что-то отвечал в ответ в положенных местах, и церемония продолжалась. За спиной слабо волновалось море приглашенных на церемонию гостей. На знаковое событие в столицу Венецкого королевства съехались все сливки аристократического общества. Что называется, на людей посмотреть и себя показать. Таисия, согласна ли ты взять в законные мужья Александра? Утробным, православным басом вопросил православный священник в нарядной рясе мою невесту. Да, согласна. С готовностью, ответила Таис, глядя на меня блестящими глазами. Александр, согласен ли ты взять в законные жены Таисию? Торжественным голосом задал вопрос лютеранский пастор. Нет, не бывать этому. Раздался внезапно за спиной истеричный женский вопль. Мы с Таей удивленно повернулись на крик и увидели молодую красивую девушку в нарядном платье с фанатично горящими глазами. Он мой и только мой, выкрикнула ненормальная, что стало видно по неадекватному поведению молодой особы. Как-то внезапно у нее в руках оказался короткий обрез, и как только она смогла его пронести сквозь охрану, на лице белокурой террористки проступило мстительное торжество, и не дожидаясь, пока охрана вырвет у нее из рук оружие, она разрядила его, нажав на курок. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как из дула вылетел огненный сноп искр, а уже в следующую секунду рой дроби ударил мою невесту в живот, отбрасывая навзничь. Безумную террористку уже крутила охрана. Она кричала что-то неразборчивое и истеричное, а у меня, словно вату в уши затолкало, напало какое-то дурацкое оцепенение и заторможенность. Я с ужасом наблюдал, как на белоснежном, подвенечном платье расплывается огромное кровавое пятно, но при этом невеста все еще оставалась в сознании, жалобно глядя на меня и пытаясь встать. Вокруг словно оборвали замедленную съемку. Народ, кто застыл в ступоре, на лицах некоторых был нарисован ужас, а у парочки, к своему удивлению, я заметил злорадное удовлетворение. Среди последних, как ни странно, была мой пресс-секретарь, но мне было сейчас не до этого. Я это лишь зафиксировал краем сознания и уже спешил к своей любимой, подхватывая на руки и пытаясь успокоить и приободрить, и как-то зажать обширную рану, чтобы остановить сочащуюся кровь. Что делать конкретно с раной на животе? Выстрел был сделан дробью, я совершенно не представлял, но точно знал, что надо спешить и побыстрее доставить ее в госпиталь. Моя невеста ничего не говорила, только смотрела на меня своими огромными жалобными глазищами, и из них, по щекам, стекали мокрые дорожки слез. Я сам чувствовал невыразимую нежность и одновременно ужас от мысли, что могу вот-вот потерять своего самого любимого человечка. Меня, пока я нес на руках свою невесту из храма, плотно обступила охрана, сквозь которую смог пробиться лишь один человек, назвавшийся доктором. Дальнейшие события прошли для меня словно в калейдоскопе, совершенно не отложившись в памяти. Перед моими глазами стояло только ее лицо, такое бледное, нежное и прекрасное, смотрящее на меня любящим беспомощным взглядом, словно она пыталась напоследок запечатлеть меня в памяти. Возможность что-то соображать вернулась ко мне только тогда, когда я оказался в своей спальне. Ничто другое, с момента, когда ее увезла карета скорой помощи, дежурившая перед храмом, в моей памяти, не сохранилось. В руке была зажата пустая бутылка с чем-то алкогольным, а в душе зияла пустота и безнадега. Я просто сидел в кресле и тупо пялился в окно, в ночную темноту, слегка подсвеченную фонарями. В душе был мрак и пустота. Внезапно моего слуха достиг едва слышный скрип открываемой двери и скорее ощутимое, чем слышимое приближение кого-то со спины. Оборачиваться и смотреть, кто там пришел по мою душу, совершенно не хотелось, как и выслушивать очередные слова утешения и соболезнования. Ночной гость остановился у меня за спиной, нос уловил легкий аромат духов, а через секунду мне на плечи легли две нежные, холодные ладошки. Это обстоятельство заставило меня немного собраться и, отбросив бутылку в сторону, укатившуюся куда-то по ковру. Аромат духов мне был однозначно знаком, только я пока не мог его вспомнить. Но моя собственная рука машинально накрыла знакомую ладошку. «Все будет хорошо, Александр, та я выжила. Вот только она вряд ли сможет в будущем иметь детей. Слишком тяжелая рана в живот. А вот я могу». Услышал я возле своего уха жаркий шепот. Вторая ладошка ночной визитерши неторопливо поползла вниз, ныряя в вырез рубашки. Горячее дыхание обожгло шею. «Саша, тебе надо сейчас расслабиться и немного отвлечься от случившегося. Позволь, я тебе помогу». Нежные пальчики стали расстегивать пуговицы на моей рубашке, а меня начало охватывать возбуждение. Девушка, ободренная моей покорностью, обошла кресло и заставила меня подняться, стягивая рубашку. С удивлением и интересом уставился на своего ночного доктора, решившего позаботиться обо мне в такую тяжелую минуту. Она была, как и в первую нашу встречу, бесподобна. Мягкая ласковая улыбка, участливый взгляд. На Полине было легкое кружевное платье, или, скорее, халат, свободно спадавший до пола, едва прихваченный спереди пояском, отчего глубокий вырез между половинками одежды постепенно расширялся, обнажая все больше и больше влекущей плоти. Особого внимания заслуживала бесподобная упругая грудь, словно две спелые, круглые дыньки, распиравшие материю. Я не заметил, как от рубашки она перешла к брюкам, быстро справившись с ними, стягивая с меня. Во мне постепенно начало подниматься возбуждение и горячее влечение к этой, такой сексуальной и желанной женщине. Но, одновременно, мне в голову пришла мысль о некой кощунственности и неуместности нашего действия. Пока моя невеста лежит в больнице, страдая от тяжелой раны, я здесь развлекаюсь с ее сестрой. Это было неправильно. И я решил мягко остановить явно стремящуюся к большему мою первую любовь. Полина, это неправильно. Ее пальчик властно прижался к моим губам, пресекая возражение. На лице застыла укоризна, будто бы я в чем-то провинился. Ты заставил меня в себя влюбиться, а потом предпочел мне мою сестру. Девушка резко повела плечами, и кружевная ткань, заструившись с тихим шелестом, опала к ее ногам, обнажая ничем не прикрытое более тело, матово белеющее в слабом свете лунного ночника. На груди выделялись особенной белизной треугольнички, не попавшие на солнце плоти, притягивая взгляд и заставляя сглатывать слюну. Дав мне немного полюбоваться таким желанным и знакомым телом, девушка сделала шаг вперед, плотно прижимаясь ко мне всем телом и давая ощутить собственной кожей свои волнующие выпуклости. Уверена, Тая не будет против. Тем более, нам это сейчас обоим нужно. Я сам не заметил, как мои руки оказались на ее ягодицах. Рывок, и вот уже я несу ее к кровати, а ее руки ласкают мою голову, приятно зарываясь пальчиками в густую шевелюру. Дальнейшее потонуло в какой-то неистовой животной страсти. Я грубо мял, сжимал в своих руках трепещущую плоть, ласкал языком, руками, заставляя ее стонать и биться в конвульсиях, когда мы оба, то попеременно, то вместе, достигали пика. Сознание словно отключилось, погруженное в одно лишь животное желание, которое никак не хотело удовлетворяться. Когда все закончилось, я так и не понял, так как в определенный момент просто вырубился, совершенно выжатый и опустошенный, переполненный столькими эмоциями и переживаниями этого долгого и такого насыщенного на события дня и ночи. Из темного забытья, совершенно лишенного каких-либо снов, меня вырвало уже привычное утреннее пиликанье будильника. К несчастью, он был слишком далеко, и мне не удалось его просто вырубить, дотянувшись рукой. Пришлось переползать на кровати к краю, чтобы отключить вредное устройство. Моя ночная подруга, находившаяся ближе к нему, малодушно зарылась головой под подушку. Наконец, мне удалось добраться до вредного устройства и нажать на кнопку, прекращая звучание вредного пиликания. Уже давно рассвело, а она все еще находилась в моих покоях. Не слишком красящий нас обоих факт ввиду вчерашних событий. Свидетелей ее пребывания в моей постели теперь было не избежать. Дворец был полон гостей и слуг. Еще раз мазнув взглядом по будильнику, показывающему 9:00 утра и чуть выше, подсвечивающего дату 01.04.00, испытал непонятное чувство неправильности, но сразу не придал ему значения, поторопившись растолкать мою, оказавшуюся такой горячей, первую любовь. «Полина, просыпайся, тебе пора вставать», и, не удержавшись, шлепнул по такой аппетитной обнаженной попке. «У-у, не хочу, сегодня же суббота, можно еще полежать», раздалось капризное из-под подушки. Но внезапно я почувствовал, как она, под моими руками принявшимися настойчиво ласкать ее обнаженное и такое аппетитное тело, напряглась, а в следующую секунду резко подорвалась на кровати, вскочила и вперила в меня удивленные глазищи. Глава 21. «Как ты меня назвал?» Со смесью возмущения и недоумения уставилась на меня Таис. Во рту враз пересохло, а в голове появилось чувство, что я снова брежу. Передо мной была моя невеста, живая и здоровая, а еще полное возмущение и неких подозрений. Но следом пришло понимание, что все предыдущее было всего лишь сном. Где приятным, где то кошмарным. Причем один сон оказался вложен в другой. У меня даже возникло опасение, а не сплю ли я и на этот раз? «Ущипни меня», — попросил я Таю. Та, видно, что то такое прочла на моем лице, потому что без слов, с готовностью сделала требуемое. «Ай, не так же больно», — возмутился я от ее действия. Она явно постаралась, вложив в щипок все свое возмущение моей промашкой с именем. «Почему ты назвал меня Полей?» Снова вернулась к главному Таис, подозрительно глядя на меня и требуя ответа. Мой мозг лихорадочно стал прокручивать варианты ответов, такие, чтобы не обидеть и не вызвать чрезмерную ревность моей невесты, но, как назло, в голове было пусто, ничего удобоваримого придумать не получалось. А потому я уже привычно решил рассказать правду. Правдиво соврать у меня бы все равно не получилось. «Мне приснился кошмар», — вздохнув, начал я. «Там, на нашей с тобой свадьбе, какая-то сумасшедшая выстрелила в тебя из дробовика, тяжело ранив в живот. Я сгоря напился, а ночью ко мне заявилась Полина, и у нас с ней случился, случилось это самое, По мере моего рассказа, откуда я выбросил некоторые лишние детали, глаза невесты становились все больше и больше от удивления и возмущения. А я сам вспомнил, что свадьба-то планируется нами на лето, а сегодня только 1 апреля. После окончания моего рассказа Тая некоторое время молча смотрела на меня, причем мимика на ее лице постоянно менялась по мере смены эмоций, бушевавших внутри. «Вот значит как, твое подсознание, через сон, как сказали бы психиатры, говорит, что ты по-прежнему хочешь мою сестру. Тебе меня мало?» В голосе прорезалась явная обида, нарисовавшаяся и на лице. Тая даже всхлипнула. Поспешил обнять свою будущую супругу и успокоить. «Ну что ты, глупышка, я же выбрал тебя и полностью доволен». Подтверждая слова, я начал нежно ласкать ее в разных интересных местах. «Да, а почему тогда тебе снилась она, а не я?» Постепенно млея и успокаиваясь, все же пожаловалась она. «Ты там тоже была, и мы с тобой там занимались одним очень приятным делом». Целуя за ушком шею, переходя на аппетитную грудь, возразил я. «А вообще, весь сон такая чертовщина, что я бы хотел побыстрее его забыть. Мне очень неприятно думать, что с тобой может что-то случиться, даже во сне. Ах!» — простонала она, когда я слегка куснул за набухший сосок. «Я тебя прощу, но ты должен сначала очень постараться». «Ой!» — я повалил ее навзничь, продолжая ласкать нежное тело, опускаясь все ниже и ниже. «Но я запомню твою фантазию», — все же пригрозила она, прежде чем наш разговор утратил смысл, перейдя в совсем другие звуки. В общем, утро в этот день у нас серьезно затянулось. Хорошо, хоть это была суббота, а Тая в первый раз ночевала со мной во дворце. Мы оба не захотели ждать ни официального объявления о помолвке, ни тем более свадьбы. Ее отец отнесся к этому легко, с пониманием, и отпустил радостную дочь под крылышко будущего мужа, дав нам свое благословение. Что касается дня рождения Полины, то все прошло штатно. Подарки были вручены, частью еще заранее, драгоценный гарнитур, был собственноручно одет на уже готовую к тому именинницу под впечатлительные и завистливые вздохи окружающих, особенно, женской части. Наверняка, все окончательно уверились, что дело, вскоре дойдет и до помолвки. Представляю, каково будет их удивление, когда все узнают, на ком именно я собираюсь жениться. Объяснение с именинницей, наверняка ожидавшей от меня предложения, вышло нелегким, для нас обоих. Полина, надеюсь, ты простишь меня за этот выбор. Я в самом деле рассматривал тебя, как самую желанную для меня невесту. Твоя красота, сразила меня при первой же встрече. Вот только при нашем общении, мне показалось, что тебя оно тяготит чем-то. Словно тебя, что-то пугает, да и наши интересы, как-то неприятно мало пересекаются между собой, для долговременного взаимного интереса. Правда, понял я это окончательно, только встретив твою сестру. 2 дня подготовки подарка, все расставили по местам. Тая, это практически ты, только плюсом. Еще и общность интересов, что для долгой семейной жизни, важнее даже внешней симпатии. Надеюсь, ты простишь меня и найдешь себе подходящую пару, и у тебя все будет хорошо. И в любом случае, можешь на меня рассчитывать, если возникнут какие-то трудности. Трудно сказать, как восприняла мои неуклюжие извинения Полина, по ее застывшему лицу, это было трудно понять. Разве что в глазах промелькнула легкая обида, но на словах мы расстались друзьями. А впрочем, по работе нам все равно надлежало нередко контактировать. А еще, наши семьи, в любом случае, роднились. Так что видеть друг друга, мы теперь все равно должны были чаще. Но, все равно, оба испытывали чувство неловкости. Подарив сестрам по танцу, я вскоре покинул праздничное мероприятие, уединившись с князем Волконским в его кабинете. Нам предстояло обсудить ряд важных, рабочих моментов по моим проектам, где князю отводилась важная роль моего посланника по международным делам. Шутка ли? Тесть великого князя Финляндии и наследника Венедии. Это была уже величина в дипломатии. Что вы на это скажете, Андрей Владимирович? Решил доверить князю, пока еще строго конфиденциальную информацию, пользуясь практически уже свершившимся фактом помолвки. Пока официально, это еще не было озвучено. Такой шаг, с моей стороны, был бы не очень красив в свете общественных ожиданий, уже знавших о моем интересе к старшей из сестер Волконских, и вдруг, на ее день рождения, официально объявить о помолвке с младшей. Скандал. Да и самой Полине, такое было бы не очень приятно, пусть она уже знает о моем решении. Но уже эту семью я мог считать своими родственниками, а значит и доверять несколько больше. Для Волконских это был серьезный взлет и в карьерном плане, и в политическом, а потому преждевременных сливов ценной информации на сторону можно было не опасаться. Ну почти. На текущий момент в стадии активного формирования находился только ГМФ, а вот то, что он призван был камуфлировать, пока еще только прорабатывалось в очень узких кругах разведки и военных, и в основном проработка была посвящена чисто военным вопросам. К дипломатическому сопровождению еще даже и не приступали, а это было не менее важно. Вот только я не торопился пока с посвящением в свои планы семейный совет, предчувствуя их недовольство и опасения, что это отразится на бизнесе с Западом, который считался куда важнее всех прочих направлений. Скорее всего, основной состав семьи посвящать в закулисные дела так никто и не будет. Да, Сирия, Ирак, задали вы задачку, Александр Владимирович, протянул заместитель главы дипломатического ведомства Венедии. Я усмехнулся, глядя на озадаченно размышляющего дипломата. Кое-какую информацию по данному вопросу я уже собрал, и имелись определенные мысли, но прежде чем озвучивать, хотелось бы услышать оценку профессионального дипломата. Финских, после того, как получил от деда добро, я даже не пытался привлекать к этому вопросу. Совсем не их уровень и компетенции. К тому же, вероятность утечек еще выше, чем в Венедии. В Сирии сейчас довольно сложная обстановка. Начал дипломат. Сильный неурожай прошлого года, инфляция, дефицит продовольствия, низкие цены на нефть, важный для них экспортный продукт. Хотя они уже почти всю свою нефть сами съедают, скоро, такими темпами, станут уже закупать, если не смогут увеличить добычу, или не умерят рост населения. Последнее, их главная проблема. поморщился дипломат. Впрочем, это проблема большинства развивающихся стран, но для арабских – просто катастрофа. Если тропическая Африка никогда и не жила зажиточно, то арабы хотя бы успели к такому прикоснуться и очень болезненно воспринимают любое снижение условий жизни. А рост населения у них в последние годы начало пережать экономический рост. Хоть первый и снижается, но очень медленно. Проблемная страна, незакрытый конфликт с Израилем, оккупация Ливана добавляют проблем к внутренним неустроенностям. Если предложить им денег и какие-то проекты в сфере экономики, уверен, они позволят устроить через свою территорию транзит в Ирак. У нас есть что предложить, у меня было, во-первых, конечно же кредит, в чем очень нуждалась Сирия, но, связанный, я не собирался финансировать чужую экономику просто так, даже если Сирия никогда не сможет вернуть этот долг, а такое, вполне можно было ожидать, особенно, с моим послезнанием, то деньги, хотя бы вернутся в родную экономику Прибалтики через поставки наших товаров и услуг, а значит, в значительной степени, отобьются. Во-вторых, я с удивлением обнаружил, что при вполне отличных экспортных возможностях по овощам и фруктам, Сирия очень мало участвовала в этом деле. Куда как меньше Израиль поставлял на внешние рынки в разы больше сельскохозяйственной продукции, имея в разы меньше плодородной земли и огромные проблемы с водой. Основная проблема была в неразвитости производственной и коммерческой составляющих агробизнеса, а также отсутствии нужных технологий и сбытовых компетенций. Этой проблемой можно было заняться, совместно вложившись в нее и предоставить сирийцам необходимые технологии и компетенции наших коммерческих структур, льготный доступ на рынки Прибалтики и опосредованно России, через подконтрольные Венедии и экспортно-импортные компании, завязанные на формируемую нами логистическую суперкорпорацию. Я считал, ни к чему кормить геополитического конкурента в виде Турции, одного из крупнейших поставщиков субтропических фруктов в Россию. Тем более, часть этой продукции турки, как оказалось, сами закупали в Сирии. Только турки сумели все это дело правильно упаковать и отладить, а сирийцы нет, оставаясь дешевыми поставщиками сырья. Я был уверен, при активном содействии местных властей, а осады были вполне вменяемыми ребятами, особенно младший, который должен был вскоре сменить отца на посту президента Сирийской республики, мы легко сможем повторить израильский опыт с капельным орошением. Тем более, в Венедии были свои специалисты в этом вопросе. Широкое развитие тепличных хозяйств закономерно потребовало развития нужных компетенций. Адаптировать их под Сирию, воспользовавшись известным опытом израильтян, я был уверен, наши ребята смогут. А там, можно будет с данными технологиями зайти и в Среднюю Азию. Были у меня мысли и на ее счет. Кроме сельского хозяйства, были перспективы сотрудничества в сфере легкой промышленности, а именно, в швейной. Сирия и без того постепенно набирала вес в контрактном производстве одежды для западных брендов. Это было куда как дешевле европейского пошива, а качество мало отличалось. Почему бы и на этом поле было не потеснить турок? Тем более, что в отличие от них, Сирия куда как дружественнее настроена к России и Венедии. Вроде бы и не так много, а по количеству занятых, эти сферы перекрывали все остальное вместе взятое. На нефть и газ, я считал, замахиваться не стоит, хотя, можно и в этом плане помочь сирийцам с разработкой месторождения и переработкой сырья. В экспортном плане не бог весть что, но лишним тоже не будет. На какие-то сложные технологические проекты я не замахивался. У арабов с этим традиционно было очень сложно. Основной упор на традиционные сферы, которые требовалось серьезно подтянуть и дать рынок сбыта, чтобы гарантированно окупить проект. Вот и весь расчет, просто и понятно. Да и не было у Сирии ничего больше интересного, на чем можно было бы совместно заработать. Из сырья еще немного фосфоритов, но они явно не стоили того. Было навалом мест, где это сырье было и дешевле, и в плане логистики удобнее, да и своего рынка для гарантированных поставок мы предоставить не могли. Что у Венедии, что у России, этого сырья у самих хватало. Для обеспечения всех этих проектов энергией планировал построить пару угольных электростанций на побережье в пару гигаватт каждая. Тут все просто идеально согласовывалось с моими угольными проектами в России. Договоренности с Тропиным быстро принесли результаты. Наши специалисты уже выехали для оценки первых объектов, предложенных к продаже премьером России. Цены на уголь находились на дне и не приносили большого дохода владельцам шахт. К тому же, все еще пользующихся устаревшим и просто старым, изношенным, еще советским оборудованием. Время высоких цен и масштабных вложений в уголь, в России, были еще впереди. А пока, даже уже имеющиеся потребители угля в своей стране, довольно активно переключались на газ, также дешевый, но куда как более экологичный и технологичный в плане эксплуатации. Просто идеально для совсем небогатой Сирии с ее растущим населением и еще более прогрессирующим потреблением газа и нефти, которых было не так много. Гораздо более дешевый, в перспективе, уголь, был хорошим решением энергетических проблем. А для меня, это был дополнительный рынок сбыта. Вот как-то так, я все это изложил Волконскому. Тот внимательно выслушал, немного подумал и с серьезным видом, кивнул. Должно сработать, но, нужно серьезно разговаривать с самыми верхами. Улыбнулся будущему тестю. Справитесь, Андрей Владимирович. Тот с серьезным видом посмотрел на меня, вздохнул и снова кивнул. На первых порах, достаточно будет принципиальной договоренности, как она будет достигнута, начнем прорабатывать подробности. По Сирии, мы с будущим тестем договорились. Он должен был лично провести встречи с Асадами, обговорив подводную часть нашего сотрудничества, в оплату за которую должна была выступить официальная часть. Так сказать, вкусная конфета, в обмен на риск. Хотя, учитывая в принципе, довольно натянутые отношения Сирии с ближайшим союзником Штатов в регионе, Израилем, те должны быть готовы ухватиться за такое предложение и за гораздо меньшие преференции. Но мне хотелось гарантированно привязать к себе эту арабскую страну, заодно укрепив ее экономику и через это устойчивость к инициируемым извне потрясениям. А уж за ними дело точно не встанет. Готовиться следовало загодя. В режиме аврала стоить это будет куда как дороже. Александр Владимирович, этот проект с Сирией и Ираком, конечно, очень впечатляющий. Но в чем его глубинная задача? Не удержался от вопроса князь. Не лучше ли финансы и энергию Прибалтики направить на Россию и Белоруссию с Украиной? Там живут наши же, русские люди, и если приложить немного больше усилий, есть реальный шанс расширить Венедию на юг. Это потребует куда меньше ресурсов, чем Россия. Хотя и про нее, я уверен, забывать не стоит. Чувствовалось, что человек искренне болеет за русский мир. А мы разве ими не занимаемся? Удивился я. К тому же, в Белоруссии, если я правильно понимаю, у власти стоит апологет коммунистического прошлого. Да, это крепкий хозяйственник, но его социалистические взгляды мало согласуются с винницким монархизмом. Князь Волконский, очевидно, решил обратить мой взор к Большой России, под которой понимались и западные осколки Советского Союза и частично Казахстан. Я был, конечно, не против, но плохо понимал игру нашего дома на том направлении. К тому же, после двух трагических покушений на членов королевской семьи, нам прямо дали понять нежелательность данного движения. Одновременно, случилась некоторая зачистка наших, наиболее значимых сторонников в политическом поле, кого-то и немало, даже летально. Поэтому, наша активность, ожидаемо снизилась. Монархисты тупо лишились значительной части руководства, а отчасти и знамени. Мой предшественник в этом теле не проявлял особой активности по продвижению династии, в отличие от своих родителей и дяди, правившего Финляндией. Неклотичи затаились, что очень расстроило их сторонников, как в Балтии, так и в России. Правда, финансирование монархистов, пусть и несколько ужалось, но не было прекращено. А идейные сторонники единства жаждали действия, в то время как король явно выжидал, больше сконцентрировавшись на Германии. По тевтонам я немного изучил вопрос, и то, что я узнал, меня мало порадовало. Венедии там были не самыми желанными гостями, пусть и являлись родственниками. Проникновению венецкого бизнеса, особенно в самые доходные и перспективные отрасли, там делали всевозможные препоны, и в целом все шло очень тяжело. Правда, крайняя и постоянно растущая зарегулированность европейского рынка была и для самого европейского бизнеса не подарком, но они там были хотя бы своими. Венеды же воспринимались как чужаки. Сколько-то серьезно удалось закрепиться только в Мекленбурге с Померанией и несколько хуже в остальных восточных землях бывшей ГДР. Да и там самым крупным активом явились судостроительные заводы Ростока, Висмара и Штральзунда, едва балансирующие на точке безубыточности. Европейское судостроение Все больше давили азиаты, постепенно выдавливая с рынка и заставляя менять специализацию. А у Венедии своих судостроительных мощностей хватало с избытком. В общем, Германия выступала достаточно сомнительным направлением. Деньги сосала, а выхлоп был около нулевым. Разве что благоприятный имидж, особенно в восточных землях. Но, чего это нам стоило? Тут, с русской партией я был полностью согласен. Вложения в страны бывшего союза приносили гораздо большую отдачу. Пусть пока и без политических дивидендов, но уж в коммерческом плане, давали Германии 100 очков вперед. На что Волконский и упирал, неплохо разбираясь в вопросе. А по поводу колхозника, он прямо заявил: Александр Григорьевич Коробейник, вполне вменяемый человек. А то, что он использует социалистическую риторику, так это понятно. Как еще было уберечь государственное имущество от разграбления и развала, только сохранив социалистический подход, единственно известное ему, и главное, ему удалось. Ни одно крупное предприятие не развалино, все работают и дают продукцию, а людям, заработок, в отличие от России, где многое уже порушили и продолжают курочить. Если предложить ему вменяемые условия, за несколько лет, вполне возможно осуществить объединение. Тем более Москва, на него явно забила, там сейчас не до него и на президентских амбициях в союзном государстве, уже понятно, ему можно поставить крест, а без серьезной крыши, Белоруссия не выживает, это он прекрасно понимает, почему и стремился так к объединению, но вот условия, на которых его может принять Россия, его явно не устраивают, а отдать свою маленькую страну на растерзание российским олигархам, он точно не готов, какой бы он ни был, но он патриот своей республики. Венедия явно может предложить Белоруссии, лично ее президенту, гораздо лучшие условия. Аргументация выглядела разумной. Я согласился на проработку данного сценария и обещал поговорить с дедом. Главное, делать все не привлекая особого внимания к данному проекту врагов. А как только те, что-то заподозрит, я был уверен, начнется бешеное противодействие. Гораздо сложнее был вопрос с Украиной. Это полуанархическое государство, слепленное под лозунгом антироссии и русофобии, являвшимся главным идеологическим стержнем его существования, никак не могло быть прилеплено к Венедии, исповедовавшей официальную идею русофильства. Крайне коррумпированное и предельно ориентированное на Запад и конфронтацию со всем русским, мирно, оно никак не вписывалось в объединение ни с Россией, ни с Венедией, хотя, перед последней, во многом и преклонялось. Но как пример того, чего государство может достичь под управлением западных наставников и господ, под которыми они понимали немецкую династию, правившую Венедией, и огромный процент немцев в руководстве страной. Согласен. Поморщился князь, когда я ему изложил эти трудности. Но Украина – это долгий проект. На первых порах достаточно будет поддержать низовые силы и активистов русского мира, профинансировать просветительские программы и тому подобное. Это потребует не так много средств, но зато создаст прочную низовую базу сторонников и, даст бог, убережет многих от укробандеровской, нацистской пропаганды, что сейчас вовсю насаждается в Незалежной. Рано или поздно они сами себя доведут до ручки, и вот тогда можно будет сыграть на массовых протестах, сплотив своих сторонников на базе поддержанных и возвращенных нами низовых организаций. Они даже не обязательно должны быть официальными. Широкая сетевая структура, клубы и прочее. В решительный момент, дав им лидеров и резко нарастив финансами, можно будет горы свернуть. Но важно, чтобы они к этому моменту были. А вот на политиков особо полагаться не стоит, предадут и продадут, если им предложат больше. Лучше потратиться на них в решающий момент, чем постоянно вваливать средства с неясными перспективами. Разве что выращивать самим, снизу, усмехнулся. Предложение князя было понятно. В принципе, оно перекликалось с тем, что я уже намеревался сделать в России. Странно, что оно поступило от дипломата, а не от разведки, собственно и призванной работать в этом направлении. Похоже, такой работы не велось, раз мне такое озвучил дипломат. Создание разветвленной полуподпольной сети своих идеологических сторонников – это было примерно то, что я собирался проделать в России, начав с логистической кампании, которая должна была стать одним из внешних каркасов. Правда, я пока не ставил такой широкой задачи, включающей просвещение, а зря, этим тоже следовало плотно заняться. Полагаться только на монархическую партию было не совсем осмотрительно. Мда, страшно было подумать, в какую сумму это все нам встанет. Собственно поэтому, я и начал инициировать такую широкую экономическую экспансию с целью заработать потребные деньги. Распространять программу еще и на Украину, зная, какие беспорядки ее могут ждать в будущем, я особо не планировал. Но, как видно, придется. Мы с князем проговорили еще долго, обсуждая политическую ситуацию в Восточной Европе и наши возможности влияния на все те процессы, что протекали там. Не обошли вниманием и людей, которых можно было привлечь к участию в наших, теперь уже общих планах. Волконский однозначно почувствовал во мне родственную душу и все более и более откровенно делился своими мыслями и людьми, которых можно было безбоязненно привлечь ко всему этому, не опасаясь утечек. Большинство, что естественно, были по дипломатическому ведомству, но хватало и представителей прочих министерств. Русская партия была достаточно обширной, а в случае серьезного начала работ по интересующему направлению, получала еще больше интересных вакансий и влияния в прибалтийской политике. Последний вопрос, Андрей Владимирович. Решил я немного опустить несколько эйфорическое, как мне показалось, настроение князя, нашедшего в моем лице активнейшего сторонника своим планам. Вы отдаете себе отчет, какой опасности подвергается ваша дочь, выходя за меня замуж. Волконский мгновенно спал с лица и даже, как будто, немного постарел. Нахмурился и нехотя произнес: «Отдаю, Александр Владимирович, очень отдаю и боюсь за нее, но, кто-то ведь должен». Внимательно посмотрел в глаза князя и кивнул. Он точно боялся и переживал за дочь, но и отступать от намеченного пути, тоже не желал. «Я не прошу беречь ее, хотя очень хотел бы этого. Знаю, ты все сделаешь сам для этого, если любишь ее. Тея тоже знает о грозящей ей опасности и не отступит. Она с детства бредит тобой и готова разделить эти риски. К тому же, она тоже патриот русского мира». Хм, последнее признание оказалось очень интересным. «Если бы я сам не стал инициатором нашей встречи, подумал бы, что меня к ней аккуратно подвели. Но, так было даже лучше. Жена, разделяющая взгляды мужа, понимающая все сопутствующие риски и трудности и все равно готовая идти вместе, дорогого стоит». Немного смущало то обстоятельство, в какой именно образ она была влюблена, в того принца, что был на моем месте раньше. А что будет, когда она окончательно поймет, что я – это не он? Мы ведь всерьез еще не говорили о моем иномировом происхождении, так, слегка, почти в шутку, только прикоснулись. Глава 22. Все еще жаркое августовское солнце неторопливо уходило за горизонт, скрываясь в пылающих золотом облаках. С недалеких гор повеяло вечерней прохладой, разгоняя летнюю духоту. Наступало время вечерней расслабленности и отдыха. С удовольствием отхлебнув из запотевшей бутылки добрую толику пенного, Иван облегченно откинулся на спинку лавки. Очередной день, наполненный суетой и заботами, подходил к концу. Впрочем, разве это были заботы? Так, не слишком напряжная помощь по хозяйству, товарищу по оружию. Мда, кто бы мог подумать, что после демобилизации из армии, у него появятся новые друзья по оружию. Михаил, у которого он гостил в Кабарде, так же, как и Иван, успел послужить в Чечне, в армейском спецназе. Оба демобилизовались еще в начале лета и оба, хоть и немного разными путями, попали в дружину, где познакомились и сдружились. Друг, сейчас, сидел рядышком и тоже, довольно потягивал пиво из своей бутылки. «Вань, давно хотел спросить, ты как попал в дружину то, ты ж издалека, аж из Нижнего, а здесь, почти все местные», — поинтересовался тот. Иван хмыкнул. В их кругу, было не очень принято о таком говорить, но, впрочем, и не запрещено. Правда, за ухмылкой, пришло не самое приятное воспоминание, заставившее его уже поморщиться. Ограбили, как лоха развели, на бабу. Только боевые получил, обрадовался, такие деньжища домой привезу, сумма то немаленькая набежала. Расслабился. А тут такая фифа подсела в кафе, я как раз свой автобус ждал, междугородний. Уши развесил, весь из себя такой бравый, боевой. Как уж она умудрилась мне подсыпать дури, ума не приложу. Поплыл. И тут, ко мне подсаживаются пара мордоворотов кавказской наружности. А я даже кулак сжать не могу, не то что сопротивляться. Обчистили в ноль, все выплаты, суки. От набежавших воспоминаний, Иван сжал бутылку в кулаке, так что пальцы побелели. Для того ли он кровь и пот проливал, чтобы такие же бандиты, как те, с которыми он воевал, уже здесь, в тылу, обобрали его до нитки? С шумом выдохнув, Он продолжил свой скупой рассказ. Менты, конечно, взяли заявление, но было видно, делать ничего особенного не собираются. Таких, как я, у них оказывается полно. Посоветовали лучше следить за тем, с кем садишься за один стол. Единственное, помогли с билетом до Краснодара. Там, посоветовали обратиться в местную ментуру или военкомат, чтобы помогли добраться домой. Иван жадно приложился к бутылке. А уже через пару часов, меня нашел человек из дружины. Поговорили, ну я и согласился. Лучшего, мне дома все равно было не найти. К тому же, такая злость на всех этих тварей взяла, а он обещал, что у меня будет масса возможностей поквитаться с такими. И, кстати, сдержал свое слово. Даже раньше, чем я ожидал, там такая шобла работала. Я даже представить себе не мог, столько мрази. Я раньше думал, это только прапорщики, да офицеры, связанные со снабжением, воруют. А оказывается, в Минобороны твари сидят через одного, особенно в финансовых службах, сливают информацию о всех выплатах сообщникам. Дембеля еще выйти не успевают из управления, а им уже садится шакалье на хвост и ждет удобного случая обчистить. Иван зло ощерился при новом воспоминании. Какого же было их удивление, когда им отмерили их же мерой. Там же не всем везло, как мне. Кого-то калечили, а бывало и убивали, при сопротивлении грабителям. Те еще отморозки. И что с ними случилось? Уже примерно предполагая ответ, спросил Михаил. Кого прикопали в лесочке, когда выпотрошили все, что надо, кого оставили так, в назидание другим. Внимательно посмотрев на друга и решив, что можно о таком говорить, поведал Иван. Ну да, слышал. Кивнул друг. Резонансное дело было. Мне, выходит, повезло. Меня просто динамили с выплатами. Требовали откат, 20%, или денег нет, суки. И как разрешилось? Заинтересовался уже Иван. Не поверишь, Ваня. Делано выпучил глаза Михаил. Болезнь какая-то напала на финансистов с бухгалтерами, да такая страшная, с частыми летальными случаями. А как выплаты возобновились, в полном, что примечательно, объеме, сразу же все прошло. Оба довольно заржали. В той операции, как оказалось, они участвовали оба, только не знали тогда друг о друге. Довольные, они пожали друг другу руки, чувствуя еще большее единение. Ощущали ли они какие-то угрызения совести? Как ни крути, а совершенное никак не могло быть отнесено к законным действиям, скорее, к уголовным. А вот ни капли. После всего пережитого, они четко понимали, закон и справедливость, вещи, далеко не однозначные. А те, кто за всем этим должен был следить со стороны государства, как правило, сами, клали на этот закон, большой и толстый болт, используя его для собственной наживы. А потому, совершенное, оба считали справедливым возмездием и были готовы и дальше нести его в массы, тайно, так как сделать все по закону, зачастую, не представлялось возможным. А дружина, очень неплохо оплачивала такой труд. Официально, оба работали в частной транспортной компании, вернее, пока, еще учились управлению новой техникой, прибывающей из Венедии. Вот с Аказией и с венецкими инструкторами, привезли груз в родное село Михаила, где его семья получила выгодный кредит на строительство небольшого фруктового склада, оборудование и материалы для монтажа. Вокруг было полно садов, где выращивалась масса фруктов и почти совсем отсутствовали современные складские мощности для хранения урожая. Перекупщики в сезон скупали урожай за бесценок, так как сохранить его в полном объеме не представлялось возможным. Веремеевы должны были несколько подправить данную несправедливость. Беспроигрышный бизнес, тем более Веремеевым, такую фамилию носил Михаил, руководство компании обещало содействие со сбытом. Бригада монтажников уже споро трудилась над возведением складского комплекса. Насколько знал Иван, в округе, ускоренно, строилось еще несколько таких же. Сезон сбора урожая уже вовсю бушевал на Северном Кавказе, и Веремеев-старший уже договорился со многими соседями купить по справедливой цене их фрукты, а кому и предоставить отдельные боксы для хранения в аренду. Без помощи людей из дружины, помогавших на всех стадиях процесса, от пробивания земли для склада, подключения к энергосетям, до ускоренного оформления кредитно-лизинговой программы и предоставления бригады монтажников, прикатившей аж из самой Венедии, уложиться в такой короткий срок, сами Веремеевы ни за что бы не смогли. Да и денег на закупку фруктов, после всех вложений, у них бы точно не осталось. И так то, едва наскребли на первоначальный взнос. Но, Дружина опять помогла, предоставив льготный заем, без поручителей и банков, наличкой. Перспективы так быстро подняться, были настолько головокружительные, что Иван и сам бы от такого не отказался. Он закидывал удочки насчет этого, только уже применительно к своей малой родине и с сожалением узнал, что программа, пока, рассчитана только на Северокавказский регион. На большие, у их патрона, под каковым, все это негласно понимали, является правящее семейство Венедии, денег просто не было, о чем, ему прямо и поведали. А заодно, ясно дали понять, что людей на все просто не хватает. Последнее, Иван и сам видел, новоиспеченных дружинников, начали привлекать к тайным операциям организации, едва ли не сразу после вербовки, настолько остро стоял кадровый вопрос. Благо, они уже имели какую-то подготовку и даже, боевой опыт, впрочем, въедливого собеседования со штатным психологом и скрупулезного тестирования, все равно избежать не удалось. В будущем, как только уляжется основной ажиотаж и спадет острый кадровый голод, обещали отправить на стажировку в Венедию. А пока, медленно пополняемый состав дружины, обрали в нее, далеко не всех, был плотно задействован на месте. Больно уж неспокойным был регион. Мало было чеченских банд и прочих экстремистских, религиозных группировок, армейской и чиновничьей мафии, паразитировавшей на войне, так еще и в считающихся мирными республиках Северного Кавказа, процветал местный этнокриминал, плотно сращенные с административными структурами на местах. Кураторы из Венедии однозначно предсказывали бандитские наезды на новых предпринимателей, вырывающих прибыльный бизнес у местных дельцов. Люди нужны были на месте, чтобы отбить первый накат. Не верить куратору не было никаких оснований. Недели не прошло, как они с Михой участвовали в подобном же деле. Только оно случилось на востоке Ставрополя. Засушливый степной регион, где давно уже селились выходцы из Дагестана, постепенно выживая оттуда местных, даже нагайцев. Как оказалось, среди этих переселенцев было полно религиозных экстремистов и боевиков, решивших до времени залечь на дно. Впрочем, далеко не все. Некоторые, обнаглев от безнаказанности и продажности местной власти и особенно правоохранительных органов, чуть не открыто прессовали местных жителей, отжимая у них землю и скот. Рейд проводили, словно находились на вражеской территории. В операции участвовало 6 венедов, по 2 в каждой четверке. Еще 6 человек из собранной группы контролировали периметр. К горскому хутору, или кишлаку, Иван не знал, как правильнее это было назвать. По виду, скопление бог весть как слепленных саманных домиков, сараев и загонов для скота, облепивших по периметру основную хозяйскую усадьбу, добротно выстроенную из кирпича. Подобрались ночью, пешком. Каждый был снаряжен не хуже самого продвинутого спецназовца. Иван и не подозревал, что такое снаряжение бывает. Удобнейший комбез, броник идеально подогнанный под фигуру, разгрузка, каска с очками ночного видения и тепловиком, гарнитура с маленькой рацией и таблеткой динамика в ухе и еще куча разных мелочей, создающих ощущение, что ты попал в какое-то будущее. Оружие тоже было под стать, компактное, удобное и бесшумное. Где-то в небе тихо парил беспилотник, контролируя обстановку еще и сверху. Чего бы так не воевать, оставалось только горько сожалеть, что ничего такого у них в Чечне не было. Хрен бы боевики смогли устраивать свои засады, если бы хотя бы беспилотные птички смогли российским войскам помогать сверху. Разведданные говорили, что на точке находится не менее 15 человек. Пленными решено было особо не заморачиваться, слишком рискованно, разве что в конце. Первым досталось собакам, как обычно, почувствовавшим первыми угрозу. Кое-где это оказалось даже удобно, хозяева домов выходили успокоить своих псов и получали пулю. Потом быстрый врыв внутрь дома и стремительная зачистка. Благо, женщин почти не было, а тех, что были, сочли соучастниками и заранее приговорили. Это была война, не до сантиментов. Хоть и с трудом, но Иван вынужден был признать эту аксиому. Он уже навидался таких баб, крикливых, наглых, уверенных в своей безнаказанности. Ну как же, всем было известно, русские не трогают женщин и детей, чего не скажешь о них самих, всегда готовых устроить подлости, ударить в спину, задержать неверных, встав живым щитом перед бронированной колонной, пока их соплеменники зажали в засаде и перемалывают русский отряд, к которому они не дают вовремя подойти подкреплению. А укрывательство боевиков и рабов из славян, сотни тысяч русских, изгнанных и убитых в Чечне, их дагестанские подельники, мало чем отличались от своих чеченских собратьев. Только теперь они уже сами пришли на русские земли, вытесняя прежних хозяев с насиженных мест, пользуясь всеобщим хаосом и продажностью властей. Но, тем не менее, женщин старались все же щадить, да и остальных, если была возможность, тоже не планировалось сразу убивать. Требовались языки и, желательно, больше одного. Таких смогли тоже взять, аж четверых, включая одну молодую женщину. Однако, как ни старались, а все же нашумели. Штурм центральной усадьбы происходил словно в реальной боевой обстановке. У хозяина дома нашлись автоматы и даже гранаты. Один раз шмальнул даже из мухи, ручного одноразового гранатомета, хорошо хоть мимо. Но один раненый и один контуженный все же появились. Самого хозяина взять живьем не удалось. Оказался упертым и отчаянным боевиком, даже по виду вылитый ваххабит. Бородатый, кряжистый, чернявый и горбоносый, хоть сейчас на карикатуру, типичный образчик. Допрос пленных выявил еще один примечательный момент – наличие заложников на точке. 5 человек, среди них трое военных. За них, как выяснилось, требовали выкуп. Найти в таком неприметном, глухом углу Ставрополья потерявшихся людей было нереально, если не знать точно. А даже обыск, без точных сведений, где находится Зимдан, не помог бы найти несчастных. Временно всех определили в отдельный дом, дали вымыться, накормили и оставили под наблюдением. Подробно демонстрировать себя никому не стали. Мало ли, пострадавших наверняка будет крутить ФСБ и прочие службы на предмет связи с нападавшими на хутор, ни к чему им знать лица и прочие детали о своих спасителях. Из прочих обитателей хутора в живых оставили только девушку. Хорошо хоть детей там не было, а впрочем и на их счет существовали продуманные методики. Девушку забрал дружинный мозгоправ. Как объяснили Венеды, заблокирует ей память и отпустит где-нибудь посреди города, а там, уж как ей повезет, крови на ней не обнаружено. Красивая, не наглая, крикливая баба, как многие из ей подобных. Ни к чему лить лишнюю кровь, если можно без этого обойтись, пояснил командир группы. Все согласились с таким доводом. Убивать девушку было жалко, в отличие от жены хозяина усадьбы, как раз типичной крикливой и наглой бабище, полезшей в драку с штурмовиками. То ли попутала, привычно посчитав, что ей за это ничего не будет, то ли крови на ней было достаточно, что не рассчитывала остаться в живых. Но эту пристрелили без всякой жалости. Ну а теперь приступаем к самому приятному. Деребану добычи, провозгласил командир штурмовой группы. Война сама себя должна кормить, по мере возможности. Не врагам же оставлять такое богатство. Следующие пару дней группа нагло резала и разделывала туши многочисленных овец, косы коров, имевшихся в изобилии на захваченной территории. Естественно, все делалось под зоркой охраной, на случай, если кто посторонний заглянет на затерянную в степи ферму. На третий день, измученные, забив доверху несколько своевременно прибывавших рефрижераторов мясными тушами, растворились в степи. А на счет всем участвовавшим в операции капнуло несколько лишних десятков тысяч. Сейчас же Иван просто блаженствовал. Приятно осознавать, что делаешь трудную, опасную, но очень нужную людям и стране работу, и за это платит хорошие деньги. Такая жизнь ему определенно нравилась, куда как больше, нежели прежняя служба в армии. Здесь он ощущал себя нужным и уважаемым человеком, а не серой армейской скотинкой, на которую высшее армейское начальство и штабные посматривают с презрением и пренебрежением. Единственное, что удручало, это то, что приходилось таиться от вроде бы как и своих. Хотя, чем дальше, тем больше Иван начинал сомневаться, а кто теперь свои? Высшее армейское и политическое руководство страны, ведущие какие-то мутные махинации, в том числе и с бывшими боевиками, внезапно начавшими пролезать во власть на вроде бы как освобожденные от террористов территории, прокурорские, которые больше защищают боевиков и их пособников, нежели своих солдат, защищающих существующую власть и порядок в стране. Милиция, крышующая бандитов и этнокриминал, судьи, отмазывающие богатеньких мажоров и преступников, имеющих высокие должности, чиновники, превратившиеся в бизнесменов и пекущиеся только о своем кармане, разворовывая бюджеты и прессуя простых граждан. Люди, простые граждане, были своими, а вот те, кто представлял государство, в котором он жил, чем дальше, тем меньше в сознании Ивана ассоциировались со своими. Какие-то оккупанты. Светлым пятном во всем этом была дружина. Вот там действительно были все свои, готовые встать друг за друга. Крепкая, нарождающаяся община, действительно заботящаяся о своих. Именно эта организация помогла ему, когда он попал в беду, дала работу и осуществляла справедливость. И так было со всеми, кого Иван успел узнать в этой организации. Единственное, что она требовала взамен, — верность, следование базовым принципам справедливости и помощь своим. Ничего сверхъестественного. А уж сколько он, за это короткое время, что состоял в дружине, успел заработать. Раньше Иван о таком и мечтать не смел. Нет, большей частью, крупные выплаты были боевыми, за участие в специальных операциях, но и основная, официальная зарплата у него тоже должна была быть немаленькой. А бороться со злом, какие бы формы оно ни принимало, Иван считал своей благородной миссией. А то, что это еще и хорошо оплачивается, вдвойне стимулировало его развиваться в нужном направлении и гореть энтузиазмом. Зла в России было полоть не переполоть. Хотя он, с большим удовольствием, занялся бы каким-нибудь созидательным трудом. Тем более, что дружина помогала своим с кредитами и прочей помощью. Но, пока еще было рано. Как предупредил куратор, на новые бизнесы соратников вскоре должен был последовать наезд конкурентов. Поэтому все силы, еще пока малочисленной дружины, концентрировались в предгорьях, чтобы иметь возможность быстро прийти на помощь своим соратникам. Ивану предстояло на некоторое время поселиться у своего друга для усиления. Впрочем, поселиться было несколько условно, учитывая разъездной характер его работы. Вскоре еще только листья на деревьях начали желтеть, предсказание куратора сбылось. Только это оказались вовсе не местные, связанные с руководством республики бандиты, а представители одного очень маленького, но очень гордого народа по ту сторону Кавказских гор. Такого гордого, талантливого и древнего, словно вершины Арарата, что жалкие русские должны были мгновенно проникнуться искренним почтением, раскаянием за свою наглость и уступить давно занятый ими рынок торговли южными фруктами, на который славяне, по недомыслию, покусились.